Так в милиции появился сначала генерал Бардин, а затем без разговора вернули в строй полковника Гурова и Кричко, которые получили озадачившие их задание. «Гуров найдет, я его знаю, он парень талантливый», — сказал тогда Ильин. «За ним всего лишь надо внимательно приглядываться, потому как с Норовым, да и откровенничать с ним нельзя». Отношение контрразведчика к разыскнику было неоднозначным. На первом месте, пожалуй, стояла зависть. Ильин хотел во всем походить на Гурова, но не хватало силенок и дерзости. Ильин упрощал сыщика, считая его превосходным профессионалом, неотягощенным балластом совести и сомнений. Кот, безукоризненно ловящий мышей, всегда и всем нужен, потому свободен, дело его всегда правое, так как грызуны есть зло. Он далек от политиков, не ловчит, карты не передергивает, смел, силен, удачлив, среди своих и среди чужих всегда в авторитете. «Но ничего», — рассуждал Ильин, — «мы тебя уважаем, но твои белые одежды слегка говнецом и кровью испачкаем. А то уж больно ты необычен. Все в дерьме, а Гуров всегда в свежей рубашке и при галстуке». Контрразведчик поднапрягся и получил копию с дискеты, на которой Гуров собирал отфильтрованную информацию. Сначала Ильин информацию о Галеях пропустил. Но когда жена Бардина, сам Бардин, телевизионщик Турин, стали упорно повторять, что Гуров достиг результата, у Ильина закрались сомнения. Контрразведчик заново просмотрел весь полученный материал и выловил из него то, что уже знал Гуров: школу КГБ, судимость и смерть Силина и прочее. Возможно, убийца Галей, сделал вывод контрразведчик и установил за ним наблюдение. С наружкой Ильин опоздал. Депутата Сивкова уже убили, киллер отдыхал. Кроме успехов МММ и свалившихся на братьев колоссальных денег, ничто гипотезу контрразведчика не подтверждало. Но он был профессионал, потому знал, даже крупица золота не валяется под ногами, ее следует добывать и добывать. Узнав, что Гуров снял Артема Ермакова с компьютера и начал с парнем кататься по Москве, контрразведчик распорядился с ментов и Бориса Галея глаз не спускать, на всякий случай присмотреть за домом братьев. Если честно, то Ильин не верил, что наблюдение что-либо даст. Но чем черт не шутит? И черт пошутил. Теперь ясно, Гуров остановил свой выбор на Борисе Галее. И если бы была хоть малейшая зацепка, Галей уже сидел бы в камере. Гуров никогда не позволит убийце разгуливать на свободе. «Раз у Гурова нет улик, — думал Ильин, — так и мне не раздобыть. Будем ждать вместе, а потом кто быстрее. Главное — точно рассчитать и вовремя выхватить у Гурова добычу». Зачем Гуров заходил к Галеям? Тоже мне загадка. Заглянул, прилепил микрофон, вдруг что выловит. Ну и черт с ним, пусть слушает. И контрразведчик дал команду поставить у Галеева еще один микрофон. Будем слушать вместе. Ильина пригласили к руководству. В кабинете начальника он увидел чиновника из команды президента, неловко изображающего, что дела генерала и полковника его совершенно не интересуют. Генерал встретил полковника дружелюбно, но с гостем не познакомил. «Проходи, Игорь Трофимович, присаживайся. Мы тут ждем важного звонка. Я пригласил тебя узнать новости, заодно продемонстрировать верхам, что не бездельничаю. Докладывай, что у тебя по Гурову, Киллеру и так далее. А ты, Олег, полистай журнальчик, к разговору не прислушивайся, он тебе не интересен». Ильин коротко доложил, ничего не приукрашивая и своих заслуг не подчеркивая.